Урок 11. Богини вашей судьбы. Люди сделали из судьбы всесильную богиню, чтобы сваливать на нее свои глупости. Аксель Оксеншерна. Согласно греческой мифологии, за судьбу человека отвечают три богини пряхи, три Мойры. Лахесис отмеряет длину нити, которая соответствует человеческой жизни. Клото придет эту нить, ведя ее сквозь все жизненные препятствия, а Тропос же нить обрезает. За нас отвечают все трое, при том, что за явление природы у греков, как правило, ответственен лишь один бог – Посейдон за моря, Афродита за любовь, Морфей за сон и так далее. А групповая ответственность, как всем нам прекрасно известно, означает, что никто на самом деле ни о чем не заботится. Трех Мойр можно еще сравнить с тройками реввоен-трибуналов. Ведь порой жизнь подкидывает такие испытания, которые самому человеку никогда не выдумать. На самом деле на нашу судьбу влияет множество самых разных факторов. Кто же эти Мойры, от которых все мы зависим на деле, а не только согласно легенде. Наследственность. Гены отвечают как за нашу внешность, так и за здоровье. Унаследованный от предков интеллект, творческие таланты, способность пробивать дорогу в жизни, живой или вялый темперамент – все это оказывает свое влияние в течение жизни. Однако, если потенциальному гению придется ограничиться тремя классами образования, он навсегда останется разнорабочим. А вероятные криминальные наклонности всегда можно исправить разумным воспитанием, научив человека направлять свою агрессию на созидание вместо разрушения. Внешние обстоятельства. Увы, нам не дано выбирать, в какой стране, в каком городе, в какой семье мы родимся. Одно дело появиться на свет в Урюпинске в семействе бомжа, и совсем другое – порадовать своим рождением папу-миллионера где-нибудь в Австралии. Катастрофа может круто изменить жизнь даже самого преуспевающего человека. Вспомним трагическую гибель Сергея Бодрова, теракты в Нью-Йорке, захват Норд-Оста. Автокатастрофа, землетрясения, падение самолетов давно стали частью современной действительности. И все-таки на жизненные обстоятельства можно как-то повлиять. Затянуть поясок, сжать зубы, заработать побольше денег и переехать из Урюпинска в Москву. А там работать еще интенсивнее и перебраться в собственную виллу в Майами. Родился непонятно где и от кого. За деньги можно купить все, в том числе и графскую родословную. Надоели постоянные угрозы, криминал, межнациональные разборки в стране? Задайся целью и переберись за границу. Личный потенциал. А вот какие факторы зависят только от нас. Наши желания, цели, напористость, умение по максимуму использовать свои знания и способности. Вот почему только дураки безоглядно верят в собственное счастье. Люди, легкомысленно относящиеся к жизни, не осознают, что наследственность и воспитание программируют нашу судьбу лишь отчасти. Все остальное в наших руках. Мудрец верит в свою звезду и стремится активно противодействовать всем отрицательным подарочкам, которые ему преподнесли гены и обстоятельства. Оглянитесь вокруг. Безногие и безрукие инвалиды соревнуются на малых Олимпийских играх. Слепые певцы поражают слушателей своими голосами. У двух моих друзей, между прочим, серьезно повреждены правые руки. И ничего, ведут серьезный бизнес и наслаждаются жизнью. Понятно? Не судьба выбирает нас, а мы выбираем судьбу. У одного правителя родился долгожданный сын, однако астрологи предрекли, что когда мальчику исполнится 18 лет, он умрет. Король решил не допустить этого. Он огородил дворец высокими стенами и запретил сыну выходить из этой крепости. За молодым принцем постоянно приглядывала целая свита слуг. Время шло. Мальчик превратился в юношу, ему исполнилось роковые 18. Однажды, когда он, как обычно, скучал за стенами замка, стража принца уснула. А так как ему смертельно надоело сидеть в своих покоях, он решил пренебречь запретом и тайком выбраться на улицу. Там, на берегу реки, он встретил путника, который ел сладкую дыню. Юноша попросил у него кусочек попробовать. Незнакомец охотно согласился угостить его и подал дыню на кончике кинжала, которым ее резал. Принц не знал, как обращаться с острым оружием, ведь отец категорически запрещал ему брать такие вещи в руки. Кинжал вонзился ему в рот, и юноша тотчас же умер. Опомнившаяся стража привела перепуганного путника к королю и рассказала, как было дело, назвав его убийцей юного принца. Однако властитель ответил: «Этот человек не виноват. Еще 18 лет назад астрологи предсказали мне, когда настанет этот печальный день». Путник был отпущен. Позже он много путешествовал по всей земле и как-то попал в незнакомый город, а там, на постоялом дворе, услышал следующую историю. У одного короля родился сын, которому также предсказали, что он умрет в 18 лет. Король жил с сыном душа в душу, а когда наступил последний, согласно предсказанию, год жизни принца, несчастный отец сказал: «Я не хочу, чтобы ты умер на моих глазах. Иди в мир и радуйся жизни, пусть все будет, как будет». Принц знал, что ему остался всего лишь один год, и потому старался использовать свое время для добрых дел. Он помогал людям деньгами, поддерживал их во время невзгод и порой отдавал последний кусок хлеба и последнюю рубаху. Год подходил к концу. Однажды те, для кого принц сделал так много, узнали о предсказании. И тогда все, кому он помогал, обратились к Богу с просьбой. Они молились долго и искренне, прося Всевышнего продлить жизнь юноши. Принцу исполнилось 18, а потом 19 и 20. Умер он в 102 года. Помните, выбор есть у каждого человека. Как вам хочется умереть, героем или трусом? Каждый из нас ежедневно выбирает и определяет свою жизнь. Не будет преувеличением сказать, что все радости и все несчастья мы приносим себе сами. Причем чем сложнее, серьезнее и тяжелее был выбор, тем больший успех он может в конце концов принести. Сдаваться никогда не поздно, а на успех может рассчитывать каждый.